Для родов Алиенора выбрала королевский манор, расположенный к северу от Оксфорда, предпочтя его стоящему в пределах городской черты замку. Такое решение подсказывала забота об удобствах. Манор был более уютным, чем старинные помещения замка. Но вскоре она пожалела об этом, потому как манор оказался полон призраков счастливого прошлого. Именно здесь, 9 лет назад, она производила на свет сына Ричарда, а муж, сгорая от беспокойства, ждал вестей в замке. Едва графиня Честерская спешилась, из дверей большого зала появилась Петронилла. «Госпожа графиня, мы очень рады твоему визиту». Соблюдая формальности, она обняла Мот, чиркнув по ее щеке поцелуем и одновременно прошипела на ухо гостья. «Ты, наверное, в кружную через Шотландию ехала, если судить, сколько нам пришлось ждать». Мот удивленно посмотрела на родственницу. Она отозвалась на призыв с такой стремительностью, что даже Рождество отпраздновала в пути, совсем немалая в ее представлении жертва. Впрочем, графиня Честерская не воспринимала Петронилу настолько всерьез, чтобы обидеться. «Я поспела бы скорее только в случае, если бы у меня отросли крылья», — спокойно ответила она. Петронилле было вовсе не до шуток. Что греха таить, женщины недолюбливали друг друга, и Мот понимала — сестра Алиеноры должна была дойти до крайней степени отчаяния, чтобы цепляться за ее помощь. Отослав своих фрейлин и эскорт в зал, она задержала Петрониллу, собравшуюся за ними следом. «В помещении мы не сможем поговорить наедине. Расскажи, почему ты так боишься за королеву?» «Алиеноре 44, и она уже в 10-й раз всходит на родильное ложе», — язвительно отозвалась Петронилла. «Полагаю, этих оснований достаточно». «Да, пожалуй, не говоря уж о том, что до Вудстока рукой подать всего 5 миль». Петронилла надеялась обойти эту тему. «Боже Всевышний! Остался ли в Англии хоть один человек, который не слышал про эту потаскуху Клиффорд? Откуда ты узнала?» Мот слегка пожала плечами. «Разговоры идут вот уже несколько месяцев». «Если ты знала, то почему ничего не сказала о Алиеноре?» «Так это ты рассказала ей?» Графиня Честерская изумленно уставилась на собеседницу. «Господи помилуй, Петра!» Та залилась краской. «Она имела право знать. Люди начали шептаться у нее за спиной, а Алиенора такого не терпит. И тебе не пришло в голову, что это не самое лучшее время для откровенности?» Петронила покраснела еще гуще. «Я нахожу обидной твою язвительность. Откуда мне было знать, что сестра ринется, сломя голову, в Англию?» Мот прикусила язык в буквальном и переносном смысле. «Какой прок в словах? Что сделано, того не воротишь». Но вышло так, что она ринулась. Как понимаю, Алиенора поехала в Вудсток и столкнулась с той девушкой. Петронила кивнула. «Хотя я не вполне уверена, что говорить про столкновение будет уместно. Она не сказала этой маленькой ведьме ни слова, Мот, ни единого слова, и с тех пор вообще отказывается обсуждать эту тему». Плечи графини де Вермандуа поникли, гнев куда-то испарился. «Никогда не видела я Алиенору такой, никогда. Обычно, если она злится, об этом знает весь свет. Может, статься это из-за ребенка? Знаю только, что чувствовала бы себя куда спокойнее, кабы сестра рвала и метала и клялась оскопить Гарри тупыми ножницами. А это ее ледяное молчание. Оно пугает меня». Мот тоже встревожилась. Но не успела она ответить, как дверь распахнулась, и по ступенькам сбежала девочка. «Кузина Мот, как я рада тебя видеть! Неужто это Тильда? Клянусь, детка, с каждой нашей встречей ты все хорошеешь и хорошеешь». Сжимая девочку в пылких объятиях, она заметила, как Петронилла отчаянно жестикулирует, давая понять, что при Тильде ни о чем говорить нельзя, и не в первый раз удивилась, как судьба могла послать Алиеноре сестру, напрочь лишенную здравого смысла. Встреча с девчушкой искренне обрадовала ее, потому что Тильде она приходилась крестной. Обнимая дитя за худые плечики, Мод увлекла ее в тепло большого зала, предоставляя Петронилле самой решать, идти ли за ними следом. Очаг едва горел, почти не давая тепла и света. Слуг Мод звать не стала, быстрее все сделать самой. Взяв щипцы, графиня споро раздула огонь. Лейнора смотрела с едва приметной улыбкой, скорее ироничной, нежели веселой, так как знала, что вскоре Мод вернет к жизни и угли своего былого брака. «Ну что дальше? Как намерена ты изгонять моих демонов?» Мод вздохнула. «Можешь ты хотя бы со мной приподнять забрало?» «Прости, если мои манеры шероховаты по краям, Мод», — ответила королева и добавила лаконично. «С женщинами такое бывает из-за беременности и из-за мужской неверности». Голова Алиеноры вздернулась, глаза сделались зелеными и засверкали, как у кошки, но Мод предупредила готовую сорваться с губ колкость, вскинув руку. «Прошу, выслушай меня ради любви, которую я питаю к тебе, как к своей королеве, родственнице и подруге», — спокойно сказала графиня. «Как несложно догадаться, я приехала сюда по просьбе Петра, но я приехала бы и сама, готовая либо останавливать кровотечение», — она намеренно выдержала паузу, «либо замышлять цареубийство». Алиенора не издала ни звука, но уголок ее губ почти неуловимо дрогнул, и Мод сочла это за добрый знак. «Мне известно про связь Гарри с юной Клиффорд. Если хочешь поговорить об этом, обещаю, что ни одно слово не уйдет дальше этих стен. Если у тебя нет такого намерения, то забудем об этом». «Не хочу». «Как угодно», — Мод склонила голову. Алиенора не попыталась скрыть скептицизм. «С каких это пор ты стала такой покладистой? На мою долю выпало немало неудач. По крайней мере, так мне говорили», — сухо заметила графиня. «Но при всей своей порывистости я никогда не была опрометчивой». «Как жаль, что этого нельзя сказать о Петронилле», — подумалось ей. «Петра хотела как лучше», — сказала Алиенора, и Мод отозвалась на прочитанную мысль невеселой улыбкой. Некоторое время в опочивальне слышалось только шипение и потрескивание поленьев. Мод разглядывала собеседницу из-под полуприкрытых ресниц, и результаты наблюдений ее не радовали. Кожа королевы стала белой, как воск, почти прозрачной. Одна жилка беспорядочно дергалась на виске, другая — на шее. Глубочайшая усталость читалась в плотно сжатых губах, насупленных бровях, а самое очевидное — в синих кругах под глазами, этих шрамах бессонных ночей. «Ах, Гарри, что же ты натворил?» Графиня передала нить разговора о Лейноре, и та завела речь про свои неспокойные земли. По слухам, графы Ангулемские и Ламаршские намереваются порвать с Генрихом и стать вассалами французского короля. Мод не удивили едкие жалобы подруги на трудности, с которыми она столкнулась, будучи регеншей в период продолжительного пребывания мужа в Англии в этом году. У нее не вызвало сомнений, что Алиенора искренне переживает насчет распространяющегося в ее доменах недовольства, но политические неурядицы подпитывались в ней личной обидой, а Мод с трудом могла представить более питательную среду для таковой, чем унижение и измена. Алиенора негодовала по поводу петиции, направленной к папскому двору какими-то из наиболее разобиженных пуатусских баронов. Они дошли до того, что называли брак герцогини с этим анжуйской выскочкой незаконным, потому как она и Гарри доводятся друг другу отдаленными кузенами, и напоминали его святейшество, что именно по этой причине был расторгнут ее брак с французским королем. Шанса, что папа прислушается к этим обращениям, не имелось ни малейшего, но королеву бесило выдвинутое жалобщиками наглое предположение, что она является всего лишь игрушкой в руках Генриха. Мод внимала и при необходимости согласно кивала, думая тем временем, хорошо, если бы всякая обиженная жена могла выражаться со свободой рассерженной королевы. Потом беседу прервала дочь Алиеноры. Тильда извинилась, но проявила настойчивость, упрашивая мать помочь ей написать бабушке, императрице Мод. Крестной она пояснила, что учит немецкий, ведь это язык ее будущего мужа. Ей пришло в голову, что императрице будет приятно получить письмо на этом наречии давно ушедшей юности. Мод понимала, чего на самом деле хочет девочка – побыть хоть немного наедине с матерью, и сказала, что ей пора идти. Неважное Рождество, надо полагать, получилось у бедняжки Тильды. Дитя наверняка страшится новой жизни в Германии, да и в 10 лет она достаточно взрослая, чтобы ощущать, как несчастна ее мать, и достаточно взрослая, чтобы уловить обрывки слухов, которые так или иначе ходят вокруг. Порывисто обняв крестницу, графиня пошла к двери, искренне надеясь, что Тильда обретет при немецком дворе больше счастья, чем ее бабушка-императрица. Едва она переступила порог, как наткнулась на Петрониллу. «Ну, наконец-то! Как? Говорила с тобой Алиенора о Гарри и той шлюхе?» «Нет». «А ты все его фурии! Я была так уверена, что она изольет перед тобой душу». Посмотрев на собеседницу взглядом полным молчаливого, но явственного упрека, Петронилла взяла ее под руку. «Будем надеяться, что в следующий раз тебе повезет больше. Теперь надо найти удобное место, где ты слово в слово перескажешь мне все, о чем говорила с ней». «А почему бы тебе во время следующего нашего разговора с Алиенорой не спрятаться под кроватью?» Петронилла слишком беспокоилась, чтобы обижаться. «Знаю, ты считаешь меня слишком назойливой, но у меня сердце разрывается, когда я вижу, как страдает Алиенора, не будучи в силах облегчить душу. Сначала она подвергла опасности свою жизнь и жизнь ребенка, предприняв это дурацкое путешествие в Вудсток, а теперь запирается от меня, не желая поделиться своей болью. Слава Богу, что Гарри не последовал за ней в Англию. Кто знает, что она способна высказать ему в нынешнем своем настроении. Пусть побудут немного порознь, пока ее гнев не остынет». Мод остановилась на ступеньке так резко, что едва не потеряла равновесие. «Слезы Христовы! Неужто эта женщина говорит всерьез? Нет ничего хуже для брака, чем проведенное порознь время. Как может быть Петра так слепа?» Впрочем, графиня не успела ничего сказать, потому как наверху распахнулась дверь, и до женщин донесся испуганный крик Тильды. «Тетя Петра, скорее!» Девочка стояла в дверях и в ужасе смотрела на мокрое пятно, расползающееся по юбке матери. Мод хватило одного взгляда. «Не бойся, детка», — спокойно, но решительно сказала она, мягко отодвинув крестницу. «Воды отходят, только и всего. Лучше позови немедленно повитуху». Тильда умчалась, и Мод вошла в комнату, задержавшись только, чтобы прикрыть дверь. Петронилла уже опустилась рядом с сестрой на колени. «Господи, Алиенора, почему ты не сказала, что схватки начались?» Лицо королевы исказило гримаса. Ее взгляд встретился поверх головы Петрониллы с взглядом Мод. «А они не начались», — голос ее звучал сдавленно. «Воды отошли преждевременно». Хоть никто этого не признавал, но атмосфера страха сгустилась в опочивальне роженицы. Труды Алиеноры начались на вечер после преждевременного разрыва пузыря. На следующий день схватки стали короткими и резкими, болезненными, но бесполезными, потому как у роженицы должно было к тому времени произойти расширение путей, но этого не случилось. Одолеваемая приступами тошноты, Алиенора не могла принять ни глотка вина с медом, столь необходимых для поддержания сил. Даже вода вызывала рвоту. Королева поочередно то дрожала от холода, то обливалась потом. По временам она давала ощутить собравшимся всю остроту своего языка. Они переносили эти вспышки со стоицизмом, неспособным замаскировать дурные предчувствия. Все эти женщины не раз проходили через родильное ложе и знали приступы страха, которые одолевают женщину, понимающую, что ей предстоит либо разродиться, либо умереть. «Это настоящий капкан», — хмуро думала Мот. «У женщины во время схваток нет даже последнего шанса, который может использовать угодивший в ловушку зверь, отгрызть собственную лапу и уйти на волю. Позиция церкви однозначна и непреклонна. Если потребуется жизнь матери, должна быть принесена в жертву ради младенца». По счастью, роды принимают не священники, а повитухи, а Мот не знала ни одной, которая не стала бы сначала спасать мать. А Лейнору снова рвало, сестра ухаживала за ней с такой заботой, что Мот почти все простила ей. Для дамы, столь склонной к позерству и фривольности, Петранилла оказалась на удивление стойкой в трудный час, и из-под наружного глянца проглядывали проблески закаленной стали. Графиня Честерская напомнила себе, что на долю самовлюбленной Петры выпало немало страданий: потеря обожаемого отца, горячо любимого мужа, единственного сына, сраженного самой страшной из бичующих людей хворью – проказой. И теперь, не желая потерять еще и сестру, она намеревалась сражаться за нее до последнего вздоха и заслужила молчаливое восхищение Мот, равно за стойкость и за суровую решимость отгонять витающую вокруг родильного ложа тень смерти. Бертрада, взявшая небольшой перерыв, только что появилась из скрытой в углу уборной. На лице ее не читалось ничего, потому как повитуха была слишком опытна, чтобы выказывать собственный страх или беспокойство. Но усталость спрятать сложнее, и женщина словно постарела на годы за эти несколько минувших после Рождества часов. Непокорные черные пряди выбивались из-под заколок, отливая серебряными нитями, которых Мот не замечала прежде, а поникшие плечи говорили об утомлении красноречивее любых слов. А Лейнора скорчилась в очередном приступе схваток. Мот воспользовалась моментом и отвела Бертраду в сторону. «Почему Лона ее до сих пор не раскрылась?» — спокойно спросила она, но ровный голос вступал в противоречие с силой, с какой ее пальцы впивались в руку Бертрады. Она всегда рожала куда легче, чем сегодня. «Когда женщина рожает снова и снова, ее матка делается слабой и дряблой», — отзвалась Гасконка. «Еще такое бывает, когда воды отходят слишком скоро, но не знаю почему». Мот знала, что повитухи, как и лекари, не слишком охотно признаются в невежестве и вполне могла воздать Бертраде должное за ее откровенность, если бы речь шла не об Алиноре. «Во время всех родов, какие я наблюдала, воды были прозрачные или слегка красноватого цвета, а у королевы они шли темные, зеленовато-бурые, что это значит?» Бертрада кинула взгляд на женщину, корчащуюся на ложе, потом понизила голос так, что слова с трудом долетали даже до ушей Мот. «Я не уверен, миледи. Мне приходилось такое видеть, но редко. Это может предвещать, что ребенок родится мертвым». Мот ожидала подобного. «А если она не сможет разродиться, что ты будешь делать?» Бертрада не смогла подавить приступ суеверной дрожи. Зачем искушать судьбу? Но разве выскажешь упрек графине Честерской, кузине короля? «Есть травы, которые я могу ей дать», — неохотно ответила она. «Ясенец, иссоп и другие. Еще могу сделать мазь из бычьей желчи, сока ириса и масла. Обычно этот состав помогает выбросить мертвое дитя, но Бог милостив до этого не дойдет». «Бог милостив», — покорно отозвалась Мот, оставив при себе кощунственную мысль, что Господь слишком часто оказывается глух к молитвам, доносящимся из родильных палат. Тут Алейнора закричала. Это был невольный, сдавленный стон, который звучал так, будто его силой выдрали из глотки. Мот присутствовала при трех родах Алейноры, но никогда не слышала такого крика. Губы ее зашевелились, произнося непрошенные латинские слова, такие тихие, что разобрать их могла только Бертрада. «О инфанс, сиу виус, «Aut mortuus exiforos, quia Christus te vocat ad lucem». Повитуха пристально посмотрела на графиню. «Что это значит, леди Мот?» Графиня с трудом сглотнула. «Это молитва за ребенка, роды которого пошли не так. О, дитя, живо ты или умерла, выходи, потому как Христос зовет тебя к свету». Бертрада медленно кивнула. «Аминь», — сухо отозвалась она, и под шуршание юбок поспешила к Алиеноре. Алиенора сжимала в пальцах амулет из орлиного камня, самого сильного талисмана из всех, что помогают женщинам при родах. Когда хватка ослабла, он выскользнул и упал на пол. Охнув, Петронилла упала на колени и стала рыться в клоках намокшей соломы, пока не нашла его. Вернув амулет королеве, она покрепче сжала ее ладонь вокруг камня. «Ты не должна умереть», — прошипела графиня на ухо сестре. «Держись, слышишь? Неужели ты позволишь этой потаскушке торжествовать победу?» Глаза Алиеноры словно провалились в пещеры. Так натянулась кожа на ее скулах. К ужасу Петрониллы хорошо знакомое лицо начало походить скорее на гипсовую посмертную маску. «Если умрешь, я тебя убью!» — хрипло предупредила она. «Клянусь!» Все посмотрели на графиню с испугом, не спятила ли она. Но сестры с детства шутили так, и сухие до крови потрескавшиеся губы Алиеноры искривились в улыбке. «Я не умру, Петра, не сегодня». «Обещаешь?» — взгляд Петронилы сверкнул. Алиенора безмолвно кивнула, сберегая силы для главной задачи — выжить. Бертрада обтирала ей лицо влажной тряпицей, подбадривала и заверяла, что осталось уже немного, и не стоит терять мужество. Королева знала, что большинство рожениц умирает, когда перестает бороться, сочтя смерть самой легкой из всех альтернатив. Но ее к слабовольным никто не причислит. Она очистит свое тело от этого непрошенного чужака, от родного врага, погибшего из-за предательства. В ее планы не входит испускать дух, давая жизнь ребенку Гарри, а то, что это и ее ребенок, казалось такой мелочью по сравнению с пустотой, заполнившей каждый уголок ее души. Он появился на свет ближе к полуночи, сморщенный и синюшный, слабая тень предшествовавших ему братьев. Те, пока их обмывали от материнской крови и слизи, бойко кричали и брыкались. Этот же только скулил негромко и жалобно, словно оплакивал свое состоявшееся вопреки всем ожиданиям появления на свет. Как правило, рождению сына радовались как празднику, но этот был четвертый, последыш, не представляющий интереса ни как наследник, ни как его замена. Убедившись, что младенец здоров и дышит, женщины обратили внимание на Алиенору, которой еще предстояло исторгнуть послед, а это зачастую бывает опаснее всего. Бертрада приготовила припарку из тысячелистника и смешала вино и отвар артемизии на случай, если не удастся остановить кровотечение. Позаботилась также о ланцете и тазике, вдруг королеве придется отварить кровь. И очень обрадовалась, когда все эти средства не понадобились. Проглотив порцию подсоленной воды, Алиенора застонала и загнулась на кресле для родов, и плацента шлепнулась в подставленные ладони гасконки. Отложив послед в сторону, его потом похоронят, чтобы не привлекать демонов. Повитуха потерла виски, оставляя на покрытой потом коже кровавые разводы. «Хорошая работа, моя госпожа!» — гордо изрекла она. «Очень хорошая!» Младенцу не нравилось, что его обмывают и пеленают, но он попал в умелые руки и вскоре был передан Рагезе, кормилице. У той тоже опыта было не занимать, и вскоре малыш уже довольно чмокал. «Какие темные у него волосики!» — удивлялась Рагеза. «Чернее самого греха!» Она выкормила уже нескольких отпрысков Алиеноры и не могла не подметить разительного контраста между теми, поцелованными солнцем светловолосыми крепышами и этим недоразвитым капризным заморышем. Ни одна из женщин не откликнулась на ее слова, и кормилица смолкла, ощутив висящее в комнате напряжение, не имеющее ничего общего с трудными родами. Ко времени, когда в это женское святилище был допущен капеллан, роженицу помыли и уложили в кровать, хотя и бдели, чтобы она не уснула, ведь это чревато большой опасностью. Поздравление священника королева приняла с безразличием усталости, повинуясь лишь непреложным требованиям вежливости и протокола. Единственное, чего ей хотелось, это провалиться в глубокий беспробудный сон. По настоянию капеллана кормилица предъявила малыша. «Прелестный парнишка!» — просиял он. «С твоего позволения, госпожа, я тотчас же напишу королю. Как обрадуется он вести про рождение нового сына! Мадам, часовня приготовлена для обряда крещения. Какое имя выбрала ты для ребенка?» Алиенора словно не слышала вопроса, и священник, откашлившись, повторил его. Королева молча смотрела на клирика, который поежился под силой взгляда немного раскосых, налитых кровью и распухших глаз. Ситуацию спасла Мот. «Поскольку сегодня день святого Иоанна Крестителя, давайте наречем его Джоном», — сказала она, беря мальчика из рук Рогезы. Священник выглядел вполне удовлетворенным. «Ты не возражаешь, госпожа?» Алиенора кивнула, и Мот вернула младенца кормилице. Той пришло в голову, что королева захочет посмотреть на малыша, и с улыбкой направилась к кровати. «Хочешь подержать его, мадам?» Не сказав ни слова, Алиенора отвернула голову.